Весна — время планов и предположений. Лев Толстой, Анна Каренина. Нельзя, чтобы основатели узнали, что я покинула тело Сильвии. Яркая звезда — лишь способ запугать меня и заставить обновить защиту. Вселись в мальчишку. Мысль до того отвратительна мне, до того чужеродна, что я понимаю, я приняла верное решение. Харибда не станет рисковать и не будет оставаться без маскировки слишком долго. И на самом деле они не смогут до меня добраться. Пока я не хожу на холмы, я в безопасности. «Мама немного стрессует, потому что у нее до сих пор нет идеи для последней скульптуры». Дудлс сидит на своем привычном месте, ест печенье и раскрашивает рисунок. Я заглядываю ей через плечо. Она рисует космического тиранозавра с ручной дрелью. «Последней скульптуры?» — переспрашиваю я. Финч вздыхает для ее выставки. Она хочет создать нечто впечатляющее, с чего после торжественной речи для пущего эффекта можно будет сдернуть покрывало. Она не уверена, что ее горшков достаточно для того, чтобы вызвать «о-о-о». «О-о-о!» — протягивает Дудлс. «О-о-о-о-о!» «Окей, хватит оконья». «Мама всегда сердита». Дудлс раскрашивает свою картинку, скрипя фломастером. «Полагаю, это потому, что она художник в творческом кризисе». «Дудлс», — говорит Финч. В его голосе укоризна. «Но так и есть, ты сам всегда так говоришь». Она снимает колпачок с сахарного сиреневого, переключается на мятный макарон. Финч вздыхает. Ей просто не хватает идей для скульптур, поэтому она все время пропадает в своей мастерской. У нее творческий кризис. «И нас не кормит». Дудлс вскакивает со стула и берет печенье из банки Далика. «Она работает», — настаивает Финч. Просто с тех пор, как ей дали зеленый свет, она чувствует давление. Ей нужно закончить свои произведения. Дудлс зевает. «Ей бы рисовать что-то, что похоже на реальные вещи, как я». Она сползает со стула и прикрепляет к холодильнику законченный рисунок. «Я собираюсь посмотреть 3-4 серии суперкоманды Санджея, а потом...» Дудлс, ты разве не в курсе, что тебе завтра в школу? Ну, мамы же с нами нет, чтобы запретить». Дудлс берет еще два печенья и уходит из комнаты. Мы слышим, как она топает, сбегая наверх. Финч смотрит на меня так, будто хочет что-то сказать. Я чувствую себя неловко после недавнего эпизода и избегаю смотреть ему в глаза. «Ну ладно, мне пора на работу», — бормочет он и отходит от кухонного стола. После того, как он уходит, я чувствую себя опустошенной. Я решаю посмотреть, что там делает Стелла в своей мастерской, над чем она работает. Когда я захожу внутрь, руки Стеллы опущены глубоко в ведро. Она лепит влажные кусочки чего-то на изогнутую проволоку. Вокруг нее расставлены банки с разноцветными пуговицами, овечьей шерстью, одеждой, носками, шнурами. Валяются сумки с пластиковыми бутылками. «Остатки», — говорю я. Она поднимает голову. «Что, милая?» «Собранные остатки. То, что люди оставляют после себя». Она следит за моим взглядом. «Ну, думаю, можно и так сказать. Вот только они больше не должны быть просто остатками, как ты говоришь. Большинство из них должны стать цельными произведениями, если я их, конечно, когда-нибудь закончу. Если». Она произносит последнее слово так, как будто это ее личный враг. «Я могу чем-то помочь?» — спрашиваю я, указываю на ведро. «Могу сделать еще этой хлюпи». Она смеется. «Хлюпь — хорошее слово. Хлюпь, хлипкий, хлюп-ляп-тяп». Она начинает подражать звукам мокрого. В ее голосе боль. Ее глаза наполняются слезами. «Извини, прости». Она тяжело, прерывисто вздыхает. «Боже, не знаю, что на меня нашло». Я разворачиваюсь, чтобы уйти. Я сделала только хуже. «Не лучше». «Да». Я поворачиваюсь обратно. Она смотрит на меня. «Да, ты можешь помочь. Я занимаюсь папье-маше, и мне надо сделать еще несколько. Было бы здорово, если бы ты осталась и помогла мне. Спасибо». Она показывает мне, как рвать газету на полосы, смешивать ее с цветными кусочками ткани и обойным клеем. «Иногда я еще добавляю семена и пуговицы для фактуры. Я пытаюсь прочувствовать, что они из себя представляют». «Они?» «Для меня скульптуры — это персонажи, что-то вроде семьи. Когда я их создаю, они каким-то образом оживают. Это слишком глупо звучит?» «Нет», — говорю я и думаю о Бетти и коллекционируемых ею предметах, о том, как они составили ей компанию и пробудили воспоминания. Я рву бумагу на маленькие кусочки, иногда добавляю к ним лоскуты ткани из коробки с обрезками, а иногда крошечные скорлупки от орехов, ракушки и скелеты листьев. Каждый раз, когда я касаюсь этих артефактов воспоминаний о детстве Финчи и Дудлс, я чувствую заключенную в них любовь, тихое умиротворение. «Вот так. Кажется, неплохо выходит. Что думаешь?» Стелла улыбается, приподнимая изогнутый горшочек, похожий на стручок. «Думаю, ты приносишь мне удачу». «Красиво получилось», — говорю я. «И ведь правда красиво». Я наблюдаю, как она берет горстями бумажную массу и разглаживает ту по мелкой решетке. Движения ее рук твердые и уверенные. Потом она размещает раму с массой на одной из пустых полок и оставляет высыхать. «Мне хочется сделать мое последнее творение действительно особенным, звездой выставки. Но я, похоже, зашла в тупик». «В тупик?» Теперь я знаю, что нельзя воспринимать ее слова буквально. «Словила блок, застряла». Она встает, чтобы помыть руки. «В голову не приходит ни одной идеи. Но когда я ее нащупаю, я пойму, что это оно. Мне нравится вот это». Я тыкаю пальцем в картину. На ней изображено лицо девочки. Но когда я приглядываюсь поближе, вижу, что оно сделано из пластиковых игрушечных кирпичиков, как те, которые я видела в комнате Дудлс, с добавлением крошечных носков, бутылочных крышечек и пуговиц. «Дудлс», — говорю я. «Да, и Финч у меня тоже есть». Она показывает мне его изображение в значительно более юном возрасте. Вот его первый зуб, а вот волосы от его первой стрижки. И еще кусочек ткани от лоскутка его одеяльца. Когда-то он любил прижимать его к своей щеке. Она качает головой и улыбается. Я собираюсь уйти, но потом замечаю кое-что еще. «Вот это», — говорю я, — «выглядит так, будто хочет полететь». Спиралевидная форма, сделанная из бумаги, проволоки и кусочков ткани. Сквозь нее продеты бусины, пуговицы и ракушки. Стелла пристально смотрит на нее. «Ну, а ведь и правда хочет». Стелла берет фигуру в руки, поворачивает, поднимает к окну. Начинает напевать под нос и ищет что-то в коробке с нитками. Создается впечатление, будто она полностью забыла, что я здесь. Когда я ухожу, она занята приделыванием рыболовной лески к нижней части своего творения. «Что это мама делает?» Финч вернулся домой со смены и теперь в недоумении смотрит в окно. «Она играет с воздушными змеями», — объявляет Дудлс, которая уже должна быть в кровати. Она снова запускает руку в банку Далика. Я ее забираю у нее. Теперь мы все вместе смотрим наружу. Стелла кружится по саду, раскинув руки, в каждой из которых зажата по скульптуре. Пеппер прыгает вокруг нее. Ее творения поднимаются, дергаются и колышутся, как бы танцуя вместе с ней и с ветром в лунном свете. Спустя некоторое время Стелла заходит внутрь и заваривает себе чашку чая. Она все еще что-то напевает. Финч и Дудлс переглядываются. «Что такое?» — спрашивает Стелла, сияя. А потом она снова выходит наружу, возвращается к своему танцу с парящими скульптурами.